Призраки. И вот я привязывал нитку к дверному молотку мистера Блейка, усираясь от страха. Молоток у мистера Блейка в виде рычащего льва. «Хулиганишь? Ай-яй-яй! Спать не ляжешь, так и знай! Злое чудище придет и головку отгрызет!» За спиной у меня, на детской площадке, Росс Уилкокс только и мечтал, чтобы я облажался. Дон Мэдден сидела рядом с ним на шведской стенке. Уличный фонарь подсвечивал ее волосы, окружая голову нимбом. Что думала она? Кто ее знает? Гилберт Свиньерт и Пит Ред Марли медленно крутились на карусели, наблюдая за мной. Дин Дурен взобрался на верхний конец доски качелей. Нижний конец прижимал Плуто Ноук. Огонек его сигареты светился в сумерках. Из-за Плуто Ноука я сейчас и возился с дверным молотком. Когда Гилберт Свиньерт забил гол в палисадник мистера Блейка, и мистер Блейк конфисковал мяч, Ноук сказал: «По мне, так этот козел заслуживает, чтобы ему хорошенько постучали». Слово «постучать» звучит безобидно, но, как часто это бывает, безобидное название прикрывает неприятную суть. Это значит постучать в дверь и быстро убежать до того, как жертва откроет. Вроде ничего страшного. Но если с тобой такое случилось, начинаешь думать, что это ветер, или дети хулиганят, или кто-то пришел, чтобы зарезать меня в собственной постели. Почему из всех домов в деревне выбрали именно мой? Очень неприятно. А может, это из-за Росса Уилкокса я тут. Если бы он не лизался с Дон Мэдден, засовывая ей язык чуть не в самое горло, я свалил бы домой, как только Плуто Ноук упомянул про постучать. Я бы не начал хвастливо рассказывать, как мой кузен Хьюго привязывает нитку к дверному молотку, а потом сводит жертву с ума, стуча в дверь с безопасного расстояния. Уилкокс попытался высмеять всю затею. «Нитку же видно?» «Нет», — парировал я. «Не видно, если взять черную и потом ослабить ее, чтобы упала на землю». «А ты-то откуда знаешь? Можно подумать, ты пробовал». «Еще как пробовал. У моего двоюродного брата в Ричмонде». «Ричмонд? Это где вообще?» «Практически в Лондоне. Мы тогда классно поржали». «Да, должно получиться», — вмешался Плуто Ноук. «Но самое сложное — это привязать нитку». «Это ж какая смелость нужна». На Дон Мэдден сегодня были джинсы с рисунком под змеиную кожу. «Не-а, это как два пальца обоссать», — возразил я. «Но раз уж я сам предложил эту затею...» Привязывать нитку к дверному молотку, когда одно неловкое движение, и ты покойник, это далеко не как два пальца обоссать. У мистера Блейка работал телевизор, передавали девятичасовые новости. Через открытое окно доносился аромат жареного лука и рассказ о войне в Бейруте. По слухам, у мистера Блейка есть пневматическая винтовка. Он работал в Устере на фабрике горнодобывающего оборудования, но его сократили, и с тех пор он нигде не работает. Жена его умерла от лейкемии. У него есть сын по имени Мартин, которому сейчас должно быть лет 20. Но однажды вечером, если верить Келли Дуран, они поссорились, и Мартина с тех пор никто не видел. Кто-то получил от него письмо с нефтяной вышки на Северном море, кто-то еще с консервной фабрики на Аляске. Короче, Плуто Ноук, Гилберт Свиньерт и Пит Ред Марли зассали, так что очень впечатлились, когда я сказал, что сам привяжу нитку. Но теперь у меня дрожали пальцы, и я никак не мог завязать простой бабий узел. Готово. У меня пересохло в горле. Я смертельно осторожно опустил молоток на латунного льва. Главное теперь не испортить все в последний момент, не паниковать и не думать, что сделают со мной родители и мистер Блейк, если я попадусь. Я начал пятиться и постепенно разматывать нитку, стараясь не оставлять следов на мелком гравии и дорожке. Доисторические деревья мистера Блейка отбрасывали саблезубые тени. Ржавые петли калитки заскрипели, как стекло, которое вот-вот разобьется со звоном. Окно мистера Блейка распахнулось. Пневматическая винтовка выстрелила, и пуля ударила меня в шею. До меня дошло, что телевизор стал тише, и я запоздало сообразил, что окно не открылось, а захлопнулось. А пуля на самом деле была летящим жуком или чем-нибудь вроде. «Видел бы ты свою рожу!» — гоготнул Росс Уилкокс, когда я вернулся на детскую площадку. «Вид был, будто ты обделался!» Но его никто не поддержал. Питер Эдмарли харкнул на землю. «Зато он дело сделал». «Ага», — Гилберт Свиньер тоже сплюнул. «А у некоторых кишка и тонкая». «Круто, Джейс», — сказал Диндурен. Я послал Дон Мэдден телепатическое сообщение. «Твой коллега-дружок, небось, на такое не отважится». «Пора начинать игру, детки!» Плута Ноук вскочил с доски, и Дурен грохнулся на землю и с воплем покатился по грязи. «Джейсон, дай-ка нам нитку». Впервые в жизни он назвал меня не Тейлор и не Эй ты. «Нанесем козлу визит». Мне стало тепло от похвалы. Я протянул ему нитку. «Пусти к меня, Плута», — сказал Питер Эдмарли. «Это моя нитка». «Да ладно врать, твоя. Ты ее спер у своей бабки». Плута Ноук полез на детскую горку, по дороге стравливая с катушки побольше нитки. «Тут нужно умеючи, поняли? Готовы?» Мы все закивали и приняли позы ни к чему не причастных людей. Плута Ноук намотал нитку на катушку и осторожно потянул. Ему ответил латунный дверной молоток в форме льва. «Раз, два, три». «Мастер!» — пробормотал Плута Ноук. Похвала горячей волной разбилось мое сердце. Тупой топор тишины казнил все звуки на детской площадке. Плута Ноук, Свиньерт и Ред Марли переглянулись. Потом посмотрели на меня, словно я был одним из них. «Да?» — в прямоугольнике желтого света появился мистер Блейк. «Кто тут?» Мне стало жарко, и кровь словно заплескалась в жилах. «Ой, в какое дерьмо мы можем вляпаться!» Мистер Блейк сделал шаг вперед. «Кто тут?» Он заметил нас. «Папан Ника Юэна продает старый Сузуки Тома Гранту Берчу!» Питер Эдмарли словно продолжал уже давно завязавшийся интересный разговор. «Берчу!» — хрюкнул Уилкокс. «Зачем этому калеке мотоцикл?» «Если у человека сломана рука, это еще не значит, что он калека. По-моему, так», — сказал Гилберт Свиньерт. Уилкокс не осмелился возразить. К моему восторгу. Все это время мистер Блейк сверлил нас злобным взглядом. И, наконец, вернулся в дом. Когда дверь захлопнулась, Плута Ноук захлебнулся смехом. «Круть, а, «Круть», — отозвался Диндурен. Дон Мэдден прикусила нижнюю губу и одарила меня откровенной, зовущей улыбкой. «Я привяжу 50 ниток», — мысленно телеграфировал я ей, — «к 50 дверным молоткам». «Совсем из ума выжил, козел старый», — пробормотал Росс Уилкокс. «Он наверняка слепой, как крот, наверняка наступил на нитку». «Да он и не искал никакую нитку», — ответил Гилберт Свиньерт. «Дай к нам теперь, Плута», — сказал Питер Эдмарли. «Обойдешься, Пит. Такую круть я никому не отдам. Пошли на второй раунд». Молоток на двери мистера Блейка ударил раз, другой. Дверь немедленно распахнулась, и катушка вылетела из руки у Плута Ноука. Она стукнулась о гудроновое покрытие под качелями. «Эх ты!» — рявкнул мистер Блейк на несуществующего шутника, который вовсе не стоял, дрожа от страха, на крыльце у мистера Блейка или где-либо еще. У меня возникло странное ощущение, что все происходящее на самом деле происходит не сейчас. Мистер Блейк обследовал свой палисадник, пытаясь найти затаившегося хулигана. «Так сколько Юэна просит у старины Берча за мотоцикл?» — громко и невинно спросил Гилберт Свиньерт у Питера Эдмарли. «Не знаю», — ответил Питер Эдмарли. «Наверное, пару сотен». 250, — влез Дурен. «Келли слышал, как Айзек Пай говорил Бурсуку Харрису в «Черном лебеде». Мистер Блейк дошел до своей калитки. Я старался держаться так, чтобы лицо было в тени, и надеялся, что он меня не узнает. «Джайлз Ноук, я мог бы сразу догадаться. Ты что, хочешь еще одну ночь провести в полиции в Аптоне?» «Если в дело вмешается полиция, Уилкокс точно меня заложит». «Ах ты, говнюк!» «Вы со мной разговариваете?» «Я думал, вы ищете того парня, который постучал к вам в дверь и убежал». «Херня! Это был ты!» «Ага, и перелетел от вашей двери сюда на крылышках». «Тогда кто это был?» Плуто Ноук засмеялся, и этот смешок словно говорил: «А иди ты». «Вы о ком?» «Все ясно», — мистер Блейк отступил на шаг назад. «Я звоню в полицию». И тут Плуто Ноук изобразил мистера Блейка, просто уничтожил его. «Алло, полиция?» — говорит Роджер Блейк. «Да-да, тот самый безработный избиватель детей из Лужка Черного Лебедя. Слушайте, тут один мальчишка все время стучит ко мне в дверь и убегает. Не, я не знаю, как его зовут. Не, я его, собственно говоря, не видел, но вы должны приехать и арестовать его. Хорошенько засадить ему блестящей твердой дубинкой. Я должен сам это сделать, я настаиваю». И все это от того, что я вздумал привязать нитку. Чудовищно. Ужасно. «После всего, что случилось с твоим отцом, этим подонком...» — голос мистера Блейка сочился ядом. «Тебе бы следовало знать, куда в итоге попадает всякое дерьмо». Дуран чихнул, словно что-то взорвалось. Вот подлинная история про Джайлса, он же Плуто Ноука. Прошлой осенью наш учитель рисования мистер Данвуди пригласил Калетту Тербот, тогдашнюю подружку Ноука, вступить в клуб любителей искусства. Клуб любителей искусства собирается после школы и туда принимают только по приглашениям Данвуди. Калетта Тербот пришла на встречу клуба, и оказалось, что там никого нет, кроме нее и Данвуди. Он велел ей позировать без лифчика в фотолаборатории, а он будет ее фотографировать. Она сказала: «Извините, сэр, и не думаю, что мне этого хочется». Данвуди сказал, что если она зароет в землю свои таланты, то выйдет замуж за деревенского дурачка и всю жизнь просидит на кассе в супермаркете. Калетта Тербот просто ушла. На завтра Плуто Ноук и его приятель с Аптонской фабрики свиных шкварок в обеденный перерыв явились на учительскую стоянку машин. Собралась небольшая толпа. Плуто Ноук и его приятель взяли Ситроен Данвуди за четыре угла и перевернули его вверх колесами. «Скажешь легавым, что это сделал я, и я им расскажу, почему я это сделал!» — проорал Плуто во всю глотку, обращаясь к окну учительской. Люди все время говорят: «А мне до задницы». Но только для Плуто Ноука жить так, что ему все до задницы — заповедь, которую он свято блюдет. В общем, когда Плуто Ноук дошел до калитки, мистер Блейк на всякий случай отступил на пару шагов. «Кто так говорит про чужих отцов, должен отвечать за базар. Понял, Роджер? Разберемся, как мужчина с мужчиной. Один на один. Прямо сейчас. Не струсишь? Мартин говорил, ты мастер избивать пацанов, которые не слушаются». «Ты?» Мистер Блейк обрел голос, который оказался визгливым и каким-то истеричным. «Ты сам не знаешь, чего несешь, б***ь!» «Зато Мартин хорошо знал, правда?» «Я его и пальцем не трогал!» «Пальцем ты не трогал». Я не сразу понял, что новый голос принадлежит Дину Дурну. «Ты больше по части кочерги, завернутой в наволочку, а? Чтоб следов не оставалось». Дуран иногда выкидывает штуки, которых от него не ожидаешь. Плуто Ноук воспользовался стратегическим преимуществом. «Славные были деньки, а, Роджер?» «Ах, вы засранцы чертовы!» Мистер Блейк зашагал обратно к дому. «Вы все! Ничего, полиция с вами живо разберется!» «Мой старик не ангел, я первый соглашусь», — крикнул ему в спину Плуто Ноук. «Но все, что он делал, и близко не подходит к тому, что ты творил с Мартином». Дверь мистера Блейка захлопнулась с грохотом, словно выстрел. «Ох, как я жалел, что открыл свою дурацкую пасть и ляпнул про эту дурацкую нитку». Плуто Ноук бодрыми шагами вернулся на площадку. «Хорошо», — сказал Дуран. «Я бы сейчас зашел в Черного Лебедя погонять в астероиды. Пошли?» Приглашение относилось только к Свиньерду и Редмарли. Оба ответили «ага». Уходя, Плутон Оук кивнул мне, словно говоря «молодец». «Но ведь Блейк утром заметит нитку. Россу Уилкоксу обязательно надо встрять». Плутон Оук плюнул в блестящую июньскую луну. «Вот и славно». На переменах в школе мне обычно приходится фиговато. Если ты на перемене один, значит, ты чмо, с которым никто не дружит. Попробуешь втереться в круг высокоранговых ребят вроде Гэри Дрейка или Дэвида Окриджа, рискуешь получить отлуп. А тебе что тут надо? Будешь отвисать с отбросами вроде Флойда Чейсли и Беста Руссо, значит, ты один из них. Околачиваться с девчонками, например, с толпой, которая собирается вокруг Аврил Бредон в раздевалке, тоже не самое удачное решение. Конечно, при общении с девочками не нужно изо всех сил отстаивать свое место в иерархии, да и пахнут они куда лучше. Но очень скоро кто-нибудь пустит слух, что тебе нравится одна из них, и тогда на классных досках начнут появляться сердечки с вашими инициалами. Я стараюсь проводить перемену, идя из класса в класс, так что, по крайней мере, вид у меня занятой, будто я иду по делу. Но сегодня все было по-другому. Ребята приходили посмотреть на меня. Они спрашивали, правда ли я привязал нитку к двери того самого Роджера Блейка. Элемент крутизны в репутации не повредит, только если о нем не знают учителя. Поэтому я каждый раз отвечал, не стоит верить всему, что рассказывают. Мастерский ответ, а? Он означал одновременно, конечно, это правда, и «а кто ты такой, чтобы я с тобой это обсуждал?» «Зыканска», — отвечали мне. Это словечко сейчас в большой моде. В школьном магазине за прилавком вместе с префектами шестого класса стоял Нил Броз. Он выудил на это специальное разрешение у мистера Кемпси, сказав, что хочет изучить мир бизнеса. Всю четверть Нил Броз обращался со мной холодно, а сегодня окликнул. «Джейс, что будешь брать?» От такого дружелюбия у меня все вылетело из головы. «Даблдекер?» Шоколадный батончик «Даблдекер» полетел мне в лицо. Я поднял руку, чтобы остановить его. Батончик попал мне прямо в ладонь с идеальной четкостью и словно прилип. Куча ребят это видела. Нил Брост ткнул большим пальцем в бок, показывая, что я должен пойти туда заплатить. Но когда я протянул ему 15 пенсов, он хитро ухмыльнулся и загнул мои пальцы, закрывая монеты. Со стороны казалось, что он их взял. Я не успел ничего сказать, как он захлопнул дверцу в прилавке. Это был самый вкусный даблдекер в моей жизни. Самая снежная нуга, самая сладкая изюмная начинка. И тут появились Данкин Прист и Марк Бэдбери с теннисным мячом. «Сыграем?» — спросил Марк Бэдбери. «Как будто мы уже много лет лучшие друзья». «Окей», — сказал я. «Окей», — сказал Данкин Прист. «В шлем куда лучше играть втроем». Рисование у нас ведет тот самый мистер Данвуди, чью машину Плутон Оук перевернул в прошлом году. Джулия считает, что мистер Никсон тогда замял скандал, чтобы спасти собственную шкуру. Плутон Оуку ничего не было, а мистер Данвуди ездил в школу с мисс Гилвер, пока его Ситроен не починили. Мы все думаем, что они двое должны пожениться. Уж очень они друг другу подходят. Оба ненавидят людей. У мистера Данвуди такое лицо, как будто сначала взяли огромный шнобель, а потом приладили вокруг все остальное. От него разит ингаляцией Викс. Еще он едва заметно запинается на словах, которые начинаются с буквы «Т», но это засечет лишь коллега по несчастью. В кабинете ИЗО почему-то всегда пахнет глиной. Мы никогда не лепим из глины. Печь для обжига мистер Данвуди использует как дополнительный шкаф, а фотолаборатория при кабинете — таинственная зона, куда пускают только членов клуба любителей искусств. Из окон кабинета виден школьный стадион, так что эти места застолбили высокоранговые ребята. Сегодня Алистер Нертон занял одно место для меня. Над Мальвернскими холмами в свете идеального дня висели воздушные шары, образуя солнечную систему. Сегодняшний урок был посвящен золотому сечению. Мистер Данвуди начал рассказывать. Грек по имени Архимед нашел идеальное место, куда на любом рисунке надо ставить дерево и горизонт. Мистер Данвуди показал нам, как найти золотое сечение с помощью линейки и пропорций. Но никто не понял, даже Клайв Пайк. У мистера Данвуди на лице было написано: «На что я трачу свою жизнь?» Он ущипнул себя за переносицу и принялся тереть виски. 4 года я провел в Королевской академии искусств. И все ради этого. Доставайте карандаши и линейки». У себя в пенале я обнаружил записку, от которой у меня все поплыло перед глазами. «Кладбище. Сегодня 20:00. Призраки». Одна цифра и 4 слова, и моя жизнь переменилась навеки. Когда тебе 13 лет, ты уже вырос изо всяких там банд, так же, как из капскаутов и лего. Капскауты — младшая возрастная группа в организации скаутов, объединяет детей 8-11 лет. Но призраки — это скорее тайное общество, чем банда. Папа Дина Дурана говорит, что призраки возникли много лет назад, как тайный союз батраков. Если наниматель не платил то, что должен был за работу, призраки наведывались к нему и добивались справедливости. В те дни в призраках состояла половина мужчин, живущих в лужке Черного Лебедя. С тех пор многое изменилось, но это общество до сих пор чертовски секретное. Те, кто на самом деле состоит в призраках, никогда о них не говорят. Мы с Дурном вычислили, что Питер Эдмарли и Гилберт Свиньерт в призраках, а Плута Ноук наверняка там главный. Росс Уилкокс хвалился, что он призрак, а значит, врал. Джон Тьюки — призрак. Однажды какие-то скинхеды затолкали его на дискотеке в Мальверн-Линк. В следующую пятницу человек 20 призраков, включая Тома Юэна, поехали туда на велосипедах и мотоциклах. Разные версии того, что случилось потом, кончаются все одинаково. Тех скинхедов заставили вылизать Джону Тьюки ботинки. Это лишь одна история. Их сотни. Похоже, вчерашней смелостью я произвел впечатление на нужных людей. Скорее всего, на Плута Ноука. Но кто подложил мне записку? Я сунул ее в карман пиджака и огляделся, надеясь встретить заговорщический взгляд. Гэри Дрейк и Нил Брос смотрели куда-то в другую сторону. Дэвид Окридж и Данкин Прист — популярные ребята. Но один живет в Касл-Мортоне, а другой где-то по дороге на Корслон. А призраки — это чисто местное. Лужка Черного Лебедя. Под окном бегали дистанцию второклассницы, тренируясь ко дню спорта. Мистер Карвер потрясал хоккейной клюшкой в сторону пробегающей стайки девочек, как пятница из Робинзона Круза. У Люси Сниц сиськи прыгают, как 2 Нодди. «Какая разница, кто подсунул мне записку?» — подумал я, созерцая кофейно-сливочные икры Дон Медден. «Главное, что я ее получил». «Бисер перед свиньями», — мистер Данвуди сопя вдыхал викс из ингалятора. «Бисер перед свиньями».